Часть седьмая. Музыкальный перезвон перекатился в стенах крошечного домика, и вошли клеменцы с бутылкой французского шампанского и букетом крупных георгин. Коротко постриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоун надела свое старое черное шелковое платье, которое было элегантней, чем все наряды, которые умели изобрести факультетские дамы, и всегда приятно было видеть, как старый добрый лысый Тим Пнин склоняется, чтобы коснуться губами этой легкой руки, которую Джоун, одна из всех уэндельских дам, умела поднять ровно на такую высоту, которая необходима, чтобы русский господин мог поцеловать ее. Располневший, еще сильнее одетый в приятную серую фланель, Лоренс опустился в легкое кресло и немедля сгробастал первую попавшуюся ему под руку книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа в руке очки, он глядел в пространство, пытаясь припомнить нечто такое, что ему всегда хотелось уточнить. Однако сейчас он никак не мог вспомнить, что это было такое, и эта его нынешняя поза только подчеркивала его поразительное сходство, может, чуть-чуть в молодости с толстеющим в пушистом нимбе Ван Эйковым каноником Ван дер Пале, захваченным внезапным приступом рассеянности в присутствии озадаченной этим девы, на которую некий статист, разодетый под святого Георгия, стремится обратить внимание каноника. Примечание. Ван Эйковым каноником имеется в виду картина Яна Ван Эйка «Мадонна каноника Ван дер Пале», 1436 год. Коммунальный музей в Брюгге. Пожилой каноник, заказавший эту картину, изображен коленопреклоненным у подножья трона Девы Марии, рядом со своим покровителем, святым Георгием. Конец примечания. Все было сейчас тоже, и узловатый висок, и грустный задумчивый взгляд, складки и борозды мясистого лица, тонкие губы и даже бородавка на левой щеке. Едва клеменцы успели расположиться, как Кэти открыла дверь человеку, который проявлял интерес к пирогам, имеющим форму птиц. Пнин уже открыл рот, чтобы представить его профессор Войник, когда Джоун, увы, это вышло, наверное, не вполне удачно, вмешалась в процедуру представления со своим «О, мы знаем Томаса, кто же не знает Тома?». Тим Пнин вернулся на кухню, а Кэти обнесла всех болгарскими сигаретами. «А я думал, Томас, — заметил Клеменс, скрестив свои толстые ноги, — что ты уже в Гаване интервьюируешь пальмолазящих рыбаков? Ну да, я и отправляюсь туда, но только во втором полугодии, — отозвался профессор Томас. Конечно, большая часть полевой работы уже была там выполнена другими. И все же, наверное, приятно получить субсидию, правда? В нашей отрасли науки, — отозвался Томас с невозмутимым спокойствием, — нам приходится предпринимать немало трудных путешествий. Я ведь на самом деле, может, отправлюсь и дальше, до наветренных островов, если только, — добавил он сделанным смешком, — сенатор Маккарти не наложит лапу на заграничные путешествия. Примечание. Наветренные острова — часть малых Антильских островов, в Карибском море. Маккарти, Джозеф. Годы жизни 1908-1957. Американский политический деятель, инициатор и руководитель кампании по борьбе с коммунистическим влиянием в США, вылившийся в травлю всей леволиберальной интеллигенции. Конец примечаний. «Он получил субсидию в 10 тысяч долларов», — — пояснила Джоан Кэти, чье лицо при этом сообщение как бы сделало реверанс. Именно такое впечатление производила эта ее особая гримаска, заключавшаяся в медленном полунаклоне головы, а также напряжении подбородка и нижней губы, что должно было автоматически выражать почтительное, одобряющее и даже отчасти благоговейное осознание ею всей важности того, что она, скажем, присутствует на обеде, вместе с чьим-нибудь боссом, упомянутым в «Who is who» или представлено настоящей герцогине. Сноска. «Who is who» — английский «кто есть кто». Конец сноски. Тайеры, приехавшие в своем новом микроавтобусе, подарили хозяину изящную баночку мятных лепешек. Доктор Гаген пришел пешком, торжественно поднимая перед собой бутылку водки. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер!» — сказал дружелюбный Гаген. «Доктор Гаген», — сказал Томас, пожимая ему руку, — «надеюсь, сенатор не видел, как вы несете это в руке». Добрый доктор заметно постарел с прошлого года, однако он был все еще такой же крепкий и квадратный, с основательно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и квадратной стрижкой сидеющих волос, в которой было нечто от стрижки кустарников. Под черным костюмом на нем была одета белая нейлоновая рубашка с черным галстуком, который пересекала полоса красной молнии. Миссис Гаген не смогла прийти, так как в последний момент у нее, увы, разыгралась ужасная мигрень. Пнин разносил коктейли, которые, как он заметил со значением, лучше называть не петушиными хвостами, а хвостами фламинго, специально для орнитологов. «Я вас благодарю», — пропела миссис Тайер, принимая стакан и поднимая при этом свои прямые брови с той бодро-вопросительной миной, которая должна была выражать одновременно удивление, сознание того, что она не заслужила подобной чести, а также удовольствие. Вполне привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет 40 с жемчужными вставными зубами и волной позлощенных волос, она была провинциальная кузина элегантной и раскованной Джоан Клеменс, которая объездила весь мир, жила даже в Турции и в Египте и была замужем за самым своеобразным и наименее любимым из здешних ученых. Следует сказать доброе слово также и о Рое, муже Маргарет Тейр, печальном и молчаливом преподавателе с отделения английского языка, который, если исключить его брызжущего энергии президента, представлял собой истинное гнездо ипохондриков. Внешне Рой являл собой фигуру весьма несложную для изображения. Если нарисовать пару ношеных коричневых туфель, две бежевые нашлепки на локтях, черную трубку, мешки под глазами и густые брови, остальное дополнить будет уже нетрудно. В некотором отдалении будет маячить еще смутная боль в печени, а где-то на горизонте поэзия XVIII века, собственное его поле деятельности, сильно уже потравленное пастбище с почти пересохшим ручейком и купой деревьев, уже обозначенных чьими-то инициалами, отгороженное с двух сторон колючей проволокой от владений профессора Стоу, а именно предыдущего века, где барашки были побелее, трава погуще, а ручеек побойчее, и от раннего XIX века доктора Шапиро, где были смутные долы, морские туманы и привозные заморские грозди винограда. Рой Тейр избегал разговоров о своем предмете, избегал по существу разговоров о любом предмете, промотав уже десятилетия своей серой жизни над ученым трудом, посвященным забытой группе никому на свете ненужных рифмоплетов, ведя при этом вдобавок подробный и зашифрованный стихотворный дневник, который, как он надеялся, потомство расшифрует когда-нибудь и с трезвой дистанции объявит величайшим поэтическим достижением нашего времени. И, насколько я понимаю, ты можешь оказаться прав, Ройтайр. Когда все, устроившись поудобнее, стали прихлебывать и похваливать коктейли, профессор Пнин, опустившись на дряхлый пуф рядом со своим новоприобретенным другом, сказал: «Я имею доклад, сэр, о жаворонках, жаворонок по-русски, о которых вы сделали мне честь меня допрашивать. Возьмите вот это с вами в ваш дом. Я здесь отпечатывал на пишущей машинке сконцентрированный отчет с библиографией. Я думаю, что теперь мы переместим себя в другую комнату, где ужин а ла фуршет нас уже, я думаю, ожидает».